Глава 7. Я едва успела закончить уборку на одном из рабочих столов, как раздался стук в дверь. Я замерла на месте, и разлившееся в воздухе молчание затопило мое сознание. Я стиснула зубы и задержала дыхание. Я понимала, что это всего лишь посттравматическая реакция, неуместная и ни на чем объективно не основанная. Я словно существовала в двух параллельных реальностях, которые никак не пересекались. Я знала, как следует вести себя в нормальной жизни, помнила, как это бывает, видела эту жизнь вокруг себя. Но сама существовала в другом мире, там, где обитали чудовища. Стук повторился. «Эй, Бет!» Я с облегчением выдохнула, услышав женский голос. «Похоже, это Виола». Я надела кепку, которую сняла, начав работать, и направилась к двери, перешагивая через кипы бумаг. «Привет, Виола», — сказала я, открыв замок и распахнув дверь. «Эй, тебе не хворать», — она прищурилась. «Я принесла свой знаменитый, и я не преувеличиваю, куриный суп. Хочу с тобой поговорить. Грилл сказал, что ты будешь здесь». «Заходи». Она переступила порог. «Мне нравится, как ты тут все устроила». Я невольно улыбнулась. «Я только начала. Грилл сказал тебе, чем я буду заниматься?» «Он сказал, что ты наш новый Бобби. У меня, по правде сказать, есть сомнения. Бобби и его грязные ботинки заменить непросто. Уверена, что тебе хватит пороху?» Я пожала плечами. «Не знаю, но хочу попробовать, и даже бесплатно». «Может, тебе для начала надо обзавестись собственными грязными ботинками?» «Неплохая идея». Виола кивнула и, поджав губы, вновь оглядела офис. Теперь более пристально, словно что-то высматривала. «Что-то не так?» Ее глаза вновь обратились ко мне. «Ничего, просто осматриваюсь. Мне нравится наблюдать, как люди обустраивают свои места обитания. В том, как они обставляют помещение, можно увидеть много любопытного, знаешь ли. Такие вещи о многом говорят. По крайней мере, мне». «Я всего лишь прибираюсь и раскладываю документы. Пока что все довольно безнадежно». «Вот видишь, именно это я и имела в виду. Ты раскладываешь документы, как та, кто учит этому других, или как та, кому волей-неволей пришлось этим заниматься. Потому что, если честно, твоя история за столом была самым неправдоподобным враньем, что я слышала». Она раздраженно и с недоверием хмыкнула. «А я, поверь, слышала немало». Виола по-прежнему носила кобуру. Сегодня она была у нее на поясе. Я вдруг с удивлением поняла, что она при этом не выглядит персонажем из мультфильмов про супергероев. У моей матери тоже был пистолет, но она никогда не носила его на бедре и обычно прятала кобуру на лодыжке под джинсами. Потрепанная шляпа на голове Виолы тоже могла бы поведать многое, но даже эта деталь не выглядела искусственной. Эта женщина была настоящей, многогранной, и об этом говорило не только мое писательское воображение. Виола не вызывала во мне страха. Я знала, что если не скажу ей правды, она не вытащит пистолет и не будет стрелять. И еще я знала, я хочу, чтобы Виола была на моей стороне. «Знаешь, я нашла в нижнем ящике стола бутылку виски. Идея выпить за разговором тебя привлекает?» В Озарке такой прием всегда срабатывал. Вдруг это универсальный способ для начала хорошей дружбы? «Да, мэм, будет невежливо с моей стороны отвергнуть такое предложение. Суп ты можешь съесть и позже». Я освободила два стула, достала бутылку и две стопки и поставила их на стол, где теперь стояла всего одна печатная машинка. Вторую я переставила на соседний. Эта хозяйственная пауза давала мне время сочинить для Виолы историю, которая была бы более близка к правде. Но я так ничего и не придумала. «Здесь есть какие-то местные тосты?» — спросила я, разливая янтарную жидкость. На пыльной бутылке не стояла дата производства, да и бренд был мне незнаком. Но запах, долетевший до носа, внушал надежду, хотя от крепости я едва не закашлялась. Разлив напиток, я повернулась к Виоле. Судя по глазам, виски она любила. Она взяла у меня стопку. «Сегодня мы пьем за правду. Она освобождает, не считаешь?» «Когда-то я тоже так думала». Я подняла свою стопку, и мы чокнулись. Виски обжег горло, но вкус был мягким. Я и не помнила, когда в последний раз пила его вот так, одним глотком. «И за Бобби Рирдена. Надеюсь, я смогу заменить его на посту. Хотя бы частично. И спасибо ему за виски». «Да, за Бобби», — грустно повторила Виола. «Он был твоим другом?» «Конечно. Мы все тут друзья, даже если иногда кого-то недолюбливаем. Приходится. Маленький городок, суровый климат. Беспощадный, я бы сказала. Мы вынуждены помогать друг другу. Даже если нам кто-то не нравится, мы должны быть уверены, что можем ему доверять. Грил вот считает, что ты отличная. Я лично не могу сказать о тебе ничего плохого, но детали твоей истории не стыкуются. Поверь мне, будь ты просто туристкой, меня бы это не волновало. И даже если бы ты была одной из моих девочек, я бы тоже не сильно переживала. Они все время врут». «Почти инстинктивно, просто потому, что я их контролирую. Давай так. Ты можешь не рассказывать мне всю правду, но скажи что-то такое, что позволит тебе доверять. Постарайся». Я молча посмотрела на нее. Виола тоже не спешила отводить взгляд. «Меня и в самом деле зовут Бет Риверс. Я в бегах и скрываюсь от одного человека. Надеюсь, что это ненадолго, но точно не знаю». «Я не могу сообщить тебе больше, потому что боюсь. Я не опасна, но не знаю, как могу тебя убедить в том, что не буду причинять вред окружающим». Виола кивнула и налила себе еще порцию. Я молча покачала головой, когда она протянула бутылку мне. «Ты не могла бы снять кепку?» Я послушалась. Хэнк все равно рассказал всем о шраме. Нет смысла его скрывать». Виола зашипела сквозь зубы и поморщилась. «Выглядит так себе». «Это точно». «Болит?» «Нет, все нормально». Она кивнула, одним глотком выпила свой виски и облизнула губы. Внезапно я представила, как она выпивает здесь с Бобби. Я не могла вообразить его лицо, но он представлялся мне дружелюбным и привечавшим здешних гостей. «Интересно, часто ли они бывали в петиции? Может, нужно будет купить новую бутылку, и не придется ли держать дверь открытой?» «Тебе надо купить кепку, которая не выглядит так, будто ты ее купила в аэропорту по дороге», — заметила Виола. Я улыбнулась. «Как насчет такой же шляпы, как у тебя?» «Этой?» — она постучала по полям пальцем. «Нет, мэм, она такая одна, и только я могу ее носить». «Я так и думала». Виола глубоко вздохнула. «Проблема в том, что мне знакомо твое лицо, Бет Риверс. Не знаю, почему и откуда, но уверена, где-то я тебя видела». У меня запылали щеки. Я вряд ли могла еще как-то изменить свою внешность, не прибегая к пластической операции, и я не узнавала в своем отражении себя прошлую. Я совершенно не походила на Элизабет Фэйрчайлд. Скорее всего, я просто напомнила Виоле кого-то из знакомых. Какова вероятность, что она или кто-то еще меня узнает? Раньше у меня не было никаких особых примет. Ни родинок, ни ямочек на щеках. Рост у меня средний. И хоть я и похудела после всего произошедшего, на скелет не была похожа. Черты лица у меня тоже самые обыкновенные, и кроме шрама и белых волос я ничем не выделялась. На своих рекламных фотографиях я отлично выглядела, но это была в большей степени заслуга макияжа, света и в некоторой степени фотошопа. Я открыла было рот, чтобы ответить Виоле, может, даже запротестовать... Но слов не нашлось. «Так», — сказала Виола, — «я понимаю, почему ты не хочешь ничего рассказывать, но если ты и вправду прячешься, то совсем не так умело, как тебе кажется. Давай договоримся. Если я пойму, кто ты, скажешь, права я или нет. Я в 100 раз умнее большинства здешних жителей, поэтому раньше меня никто не догадается. А если догадаюсь я, у тебя будет время придумать какой-то другой план. Может, уехать куда-то еще прежде, чем твой преследователь тоже обо всем догадается. Но ты должна будешь мне честно сказать, если я угадаю, хорошо? Пообещай». Я кивнула, по-прежнему не зная, что сказать. В ее словах было разумное зерно. «Если она сможет меня опознать, как быстро это сделают все остальные?» И все же я сомневалась, что это возможно. Внезапно меня пронзила резкая боль в правом виске, отозвавшаяся даже в кончике носа. Я постаралась не показать это Виоле, но из глаз невольно потекли слезы, и я инстинктивно зажмурилась. «Бет!» — голос Виолы долетал, словно издалека. Я смутно почувствовала, как она коснулась моей руки. В голове мелькнуло. Она дотянулась через стол или обошла вокруг. Но открыть глаза и посмотреть я была не в состоянии. Я издала какой-то булькающий звук, но как только поняла, что сейчас потеряю сознание, боль отступила, словно приливная волна. Меня охватило облегчение, и я смогла открыть глаза. «Я в порядке», — сказала я. «Все прошло». Виола все же обошла стол и теперь сидела рядом со мной на корточках. Из-под шляпы на меня смотрели обеспокоенные глаза. «Что прошло? Ты уверена, что все хорошо?» «Да». Она смотрела на меня так долго, что это было уже почти невежливо, а затем встала и направилась к своему месту. Обойдя стол, она села, и стул под ней слегка скрипнул. «Милая, что бы это ни было, это плохо, и тебе надо к врачу». Я осторожно покачала головой, опасаясь, что от этого движения острая, как гвоздь, боль может вернуться. «Все нормально. Мой врач предупреждала, что так может случиться». Это было правдой лишь частично. Доктор Дженнеро действительно предупреждала, что у меня могут возникать головные боли. Но она никогда не говорила, какой силы они будут или насколько внезапно возникать. Сейчас я чувствовала себя лучше. Но если такое повторится вновь, мне придется послушать Виолу и поехать в Джуна или Анкоридж, чтобы сделать томографию. Случайные вспышки воспоминаний меня не радовали, но они лучше, чем приступы боли. Однако я не хотела, чтобы Виола заметила мою обеспокоенность. Сейчас она очень напоминала мне гипотетическую мать Индианы Джонса. Взгляд ее глаз из-под полей старой потрепанной шляпы был настолько знаком мне по фильмам, что я едва сдержала улыбку. «Ладно», — ответила она, — «надеюсь, ты хотя бы скажешь об этом своему врачу. Я осмотрела, не обвисло ли у тебя лицо с одной стороны, как при инсульте, но ничего такого не было». «Это хорошо». Виола нахмурилась. «Слушай, я понимаю, тебе надо было скрыться, но, может, ты поторопилась с побегом. Почему ты выбрала именно это место, мне тоже понятно. Но не лучше ли тебе было уехать сначала в город побольше, где есть нормальные больницы, хотя бы на несколько недель?» Я снова медленно покачала головой. «Сейчас, когда мне все время приходится оглядываться через плечо, в Бенедикте вокруг меня будут в основном леса и, может быть, ледники. А в городе, каким бы он ни был, я буду постоянно ощущать присутствие Брукса, слышать его голос в толпе. Уж лучше неприятные воспоминания и головные боли». Нужно было срочно сменить тему. «Я кое-что оставила на стойке сегодня утром. Игрушку. Тигра. Надеюсь, хозяин нашелся». «Да? Я не видела. После завтрака?» «Нет, до него». Виола нахмурилась. «Я не видела игрушки. Не знаю, кому он может принадлежать, но вполне возможно, что одна из девочек его нашла и забрала. Или стащила. Не похоже, чтобы он был особо ценным». «Они любят таскать вещи и не всегда смотрят на стоимость. Где ты его нашла?» «На полу. Я случайно подцепила его ногой». «А почему ты не принесла его с собой в столовую?» Я пожала плечами. «Не знаю, просто показалось, что лучше будет оставить его на стойке». «Хм, непонятно». «Скорее всего, это не так важно». «Может быть». Виола глубоко задумалась. «Я-то всего лишь пыталась сменить тему, заговорив об игрушке, но, видимо, эта информация ее по-настоящему озадачила. Может, у нее есть свои тревожные сигналы? «О чем ты думаешь?» — спросила я. «Ни о чем». Она налила себе еще одну порцию виски. «Виола, а что ты можешь мне рассказать про Линду Раферти и ее мужа Джорджа?» «Что? Зачем тебе?» «А ты знаешь, что случилось?» «Конечно. Линда, возможно, совершила самоубийство. Почему тебя это интересует?» «Грилл думает, что, может, это и не самоубийство, а убийство». «Меня это не удивляет». Виола задумчиво покусывала нижнюю губу. «Почему не удивляет?» «Не могу объяснить. Просто Линда была не похожа на...» «Знаю, такие вещи никогда нельзя сказать наверняка, но Линда не походила на человека, который может себя убить или покалечить». «А она была счастливой, довольной жизнью». Виола молчала, снова задумавшись. «Виола?» — позвала я. Она очнулась и посмотрела на меня. «Нет, не знаю, мне надо идти». С этими словами она резко встала и, положив руку на кобуру с пистолетом, повернулась к двери. «Что случилось? Я что-то не то сказала?» «Мне просто надо идти, вот и все». «Я могу пойти с тобой?» Я тоже поднялась. Голова еще слегка болела, но боль была приглушенной и уже далекой. Я надеялась, что приступ не вернется, и старалась, чтобы мое лицо меня не выдало. «Но уж нет». Виола ткнула в меня пальцем. «Вы, мисс, остаетесь здесь. Ешь суп. Слышишь меня?» «Конечно». «В другой раз надо будет ей сказать, что я не одна из ее девочек-уголовниц». Ее глаза сощурились, но тон стал мягче. «Просто извини, но мне надо идти. Увидимся за ужином». «Да, увидимся. И съешь мой суп, я серьезно. Тебе станет лучше. Он лечит любые хвори». Виола ушла. Дверь за ней захлопнулась с такой силой, что я невольно посмотрела на потолок, проверяя, не свалится ли он мне на голову. Стены по-прежнему стояли, и я уселась обратно в кресло. Голова была ясной. Боль лишь слегка напоминала о себе, но произошедшее меня взволновало. Неужели мне теперь придется иметь дело не только со случайными воспоминаниями, но и с приступами боли? Именно об этом тогда говорила доктор Дженнеро. И еще Виола. Что заставило ее так быстро уйти? И как это касается смерти Линды Раферти? «Ты даже не знакома с Линдой Раферти», — пробормотала я себе под нос. «Ну и после смерти о человеке многое можно узнать». Я развернулась в кресле, намереваясь потянуться к клавиатуре, и только тогда сообразила, что компьютера у меня нет. Несмотря на то, что здесь был доступ к библиотечному интернету, у меня не было никакой возможности им воспользоваться. Я не взяла с собой ни ноутбук, ни смартфон. Поскольку попытка поискать информацию в сети провалилась, я решила воспользоваться своим одноразовым телефоном. Будет полезно позвонить доктору Дженнеро и рассказать про приступ головной боли. Я достала телефон из кармана и включила. Грилл был прав, сигнал работал на максимуме. Даже у меня дома в Сент-Луисе прием был хуже. Телефон мигал красным светом, словно я успела получить новое сообщение. Я не помнила, чтобы давала какой-то из номеров кому-либо, но, может, просто забыла. Я нажала на кнопку дозвона и тут же услышала механический голос. «У вас новое сообщение. Чтобы прослушать, нажмите 1». Я послушно выполнила инструкцию. «Привет, привет, привет!» — раздался голос в трубке. Мужской голос, с отзвуком выговора Озарка, очень похожий на голос Леви Брукса. Руки мгновенно похолодели и затряслись. Дыхание сбилось, а внутри все оборвалось. Я снова прослушала сообщение, внимательно следуя инструкциям на телефоне, напоминая себе, что если нажму не туда, сообщение сотрется. Исчезнет потенциальное доказательство, и я не буду знать, действительно ли оно существовало, и я его слышала. «Это невозможно». «Невозможно», — повторяла я, проигрывая сообщение снова и снова. Наконец я захлопнула телефон и бросила его на стол. «Нет».